Бубен Верхнего Мира. Рассказы. Ника. Теперь, когда ее легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре, и на моих коленях лежит тяжелый, как силикатный кирпич, том Бунина, я иногда отрываю взгляд от страницы и смотрю на стену, где висит ее случайно сохранившийся снимок. Она была намного моложе меня. Судьба свела нас случайно, и я не считал, что ее привязанность ко мне вызвана моими достоинствами. Скорее, я был для нее, если воспользоваться термином из физиологии, просто раздражителем, вызывавшим рефлексы и реакции, которые остались бы неизменными, будь на моем месте физик-фундаменталист в академической ермолке, продажный депутат или любой другой, готовый оценить ее смуглую южную прелесть и смягчить ей тяжесть существования вдали от древней родины, в голодной северной стране, где она по недоразумению родилась. Когда она прятала голову у меня на груди, я медленно проводил пальцами по ее шее и представлял себе другую ладонь на том же нежном изгибе, тонкопалую и бледную, с маленьким черепом на кольце или непристойно волосатую в синих якорях и датах, также медленно сползающую вниз, и чувствовал, что эта перемена совсем не затронула бы ее души. Я никогда не называл ее полным именем. Слово «Вероника» для меня было ботаническим термином и вызывало в памяти удушливо пахнущие белые цветы, оставшиеся далеко в детстве южной клумбы. Я обходился последним слогом, что было ей безразлично. Чутья к музыке, речи у нее не было совсем, а своей тезке богини, безголовой и крылатой, она даже не знала. Мои друзья не взлюбили ее сразу. Возможно, они догадывались, что великодушие, с которым они, пусть даже на несколько минут, принимали ее в свой круг, оставалось просто незамеченным. Но требовать от Ники иного было бы так же глупо, как ожидать от идущего по асфальту пешехода чувство признательности к когда-то проложившим дорогу рабочим. Для нее окружающие были чем-то вроде говорящих шкафов, которые по непостижимым причинам появлялись рядом с ней и по таким же непостижимым причинам исчезали. Ника не интересовалась чужими чувствами, но инстинктивно угадывала отношение к себе. И когда ко мне приходили, она чаще всего вставала и шла на кухню. Внешне мои знакомые не были с нею грубы, но не скрывали пренебрежения, когда ее не было рядом. Никто из них, разумеется, не считал ее ровней. «Что ж твоя Ника на меня и глядеть не хочет?» — спрашивал меня один из них с усмешечкой. Ему не приходило в голову, что именно так оно и есть. Со странной наивностью он полагал, что в глубине Никиной души ему отведена целая галерея. «Ты совершенно не умеешь их дрессировать», — говорил другой в приступе пьяной задушевности. «У меня она шелковой была бы через неделю». Я знал, что он отлично разбирается в предмете, потому что жена дрессирует его уже четвертый год, но меньше всего в жизни мне хотелось стать чьим-то воспитателем. Не то чтобы Ника была равнодушна к удобствам. Она с патологическим постоянством оказывалась в том самом кресле, куда мне хотелось сесть, но предметы существовали для нее только пока она ими пользовалась, а потом исчезали. Наверное, потому что у нее не было практически ничего своего. Я иногда думал, что именно такой тип и пытались вывести коммунисты древности, не имея понятия, как будет выглядеть результат их усилий. С чужими чувствами она не считалась, но не из-за скверного склада характера, а от того, что часто не догадывалась о существовании этих чувств. Когда она случайно разбила старинную сахарницу кузнецовского фарфора, стоявшую на шкафу, и я спустя час после этого неожиданно для себя дал ей пощечину, Ника просто не поняла, за что ее ударили. Она выскочила вон, и когда я пришел извиняться, молча отвернулась к стене. Для Ники сахарница была просто усеченным конусом из блестящего материала, набитым бумажками. Для меня чем-то вроде копилки, где хранились собранные за всю жизнь доказательства реальности бытия, страничка из давно несуществующей записной книжки с телефоном, по которому я так и не позвонил. билет в иллюзион с неоторванным контролем, маленькая фотография и несколько незаполненных аптечных рецептов.